Глава 18. Общие места. «Наташа, уезжай!» — опять говорит Михаил тихо, наклоняясь к ее плечу. Она молчит, идет, не прибавляя шагу по влажной полевой тропинке. Только что прошел дождик, остро, утомительно грустно пахнет весеннее поле, пахнут белокурые березы. Рассеянно покоится на вершинах позднее солнце. Наташа уже давно не француженка. Она живет здесь, в этом забытом дачном местечке по Варшавской железной дороге. Таком забытом, что и дачи там все сгнили, развалились и стоят точно после погрома. На берегу речушки есть 2-3 хибарки около бедной деревни. В одной из них и приютилась Наташа. Снимает комнатку у вдовой дьячихи. Сегодня Наташа с утра ждала Михаила. Он приезжал уже раза два. Они вместе бродили по грязному, свежему и болотистому лесу, а потом Наташа провожала брата через поле на полустанок. Меньше всего она ждала, что он приедет не один. И вдруг сегодня приехал с Яковом и Хесей. Как это могло случиться? Зачем Михаил сказал им, что она здесь? Или сами узнали? В чем дело? Был долгий, тяжелый разговор. Тяжелый для Наташи, потому что она не хотела говорить с ними так, как с Михаилом, да и не смела при нем. Какие они те же, все те же. Хеся печально мигала длинными ресницами. Яков держал себя так, точно они вчера виделись. Говорили о Юрии Двоекурове, между прочим. Михаил в первый раз твердо высказался против того, чтобы пользоваться его квартирой, его услугами. Но на грубый намек Якова резко возразил, что Юрия он не боится и подозревать его не позволит. Не хочет же просить его дальнейших услуг потому, что Двоекуров сознательно с ними разошелся. Вспыхнула и Хеся. «Как вы можете, Яков? Даже шутя не надо говорить таких вещей о Двоекурове. Вы его не знаете». Яков только пожал плечами. «Ваше дело. Как бы не покаяться». Теперь они идут все четверо на полустанок. Хеси и Яков впереди. Маленькая Хеси едва поспевает за Яковом тонконогим. Хеси привыкла ходить по городским камням. На полевой дождевой тропинке скользит и спотыкается. А Михаил опять печально шепчет сестре. «Наташа, уезжай. Ведь уж все равно». Легкое покрывало Наташи зацепилось за ветку, и огнистые солнечные капли падают ей на голову. Остановилась, освобождает покрывало. «А ты?» «Уезжай, Наташа. Ты обо мне знаешь почти все». «Что я знаю? Ты говорил, я слушала, как будто понимала. Но я перестаю понимать. Не то хочешь делать дело, не то не хочешь». «Я жду». Он взял ее за руку, и опять они двинулись вперед в полевой тишине. «Наташа, я тебе говорю то, чего почти себе не могу сказать. Не думай. Тот ужас неверия людям, когда мы как потерянные выслеживали друг друга и себя, когда многие упали и не поднимутся, то я давно пережил. Прошло. Осталась еще более крепкая вера в правду дела и правоту погибших. Святой долг перед ними. Неизбытный и радостный. Только новый какой-то смысл для меня в прошлом и в будущем открылся». Наташа пожала плечами. «Новый смысл? Новый смысл. Это общие слова, Михаил. Я не виновата, что не понимаю тебя. Общие слова никаких дел не дают». «Ну, а не общих слов у меня еще никаких для тебя нет. Не понимаешь, верь просто. Не понимаешь, оттого я и прошу тебя скорее уехать. А я буду ждать». «Прости, Михаил, да говори о себе. Скажи только, ты сам-то для себя знаешь, что надо делать?» «Знаю и хочу делать. Но не могу. С ними. Люди старые, Наташа. Те же. Точно ничего не пережили. Точно не открывали глаз». «Я старая», — сказала Наташа, усмехнувшись. «Да, и ты. Пойми, нас разбросало в стороны. Одни ужаснулись, не хотят больше ничего, ушли. Другие остались, но они почти и не почувствовали толчка. Упрямые тупо стоят в том же болоте. Ты одна из ушедших. Оставшиеся хотят делать, но они с головой старые, в старом. Значит, и в старых возможностях. И ведь будет опять то же.